Глава 79. Дар Роя. Зараженные не болеют болезнями. Заметки полковника. Батя профессионально развернулся на стопах и пропустил его мимо себя. Элемент, который есть и в японском айкидо, и в самбо, и в других видах боевых искусств. Ярл ответил неожиданно. Двумя руками и одной ногой оперся о пол, а второй ногой ударил назад, попав бате в бедро. Муры разразились восхищенными криками. Ярл продолжил движение вперед головой, плавно переводя его в кувырок, а батя припал на одно колено и, не в силах избежать падения, выполнил кувырок назад. Оба вскочили мгновенно, как мячики. Толпа вокруг начала бесноваться, упиваясь азартом. Однако Квазу было не до этого. В его сторону сейчас шли двое муров. Батя и Ярл снова пошли на сближение. Ярл вскинул ногу и нанес прямой удар вперед. Батя поймал его за стопу, заставляя балансировать на одной ноге. Ярл снова поступил нестандартно. Не став вырывать ноги из захвата, он мгновенно повернулся на одной ноге, поставил руки на землю и, оторвав ногу от пола, ударил ей назад. Получилось идеально. Двумя руками он стоял на полу. Третьей точкой опоры служила ступня, которую батя держал на весу. Поэтому удар получился мощным и пришелся бате в живот. Тот отпустил ногу и отшатнулся. Муры кругом засвистели и заулюлюкали. Этот способ защиты был явно не европейским. Ярл наверняка использовал какой-то азиатский стиль боя. Ярл снова ушел в кувырок и, вскочив, ринулся на батю, ударяя кулаком. Батя сделал мгновенное микропередвижение, повернувшись на ногах, качнул плечом, пропустил удар Ярла мимо себя, схватил того за плечо, плавно и мощно повернулся вокруг оси на 30 градусов и широко шагнул вперед, вкладывая мощь в движение тела. Это было вольное исполнение ириминаги, одного из мгновенно убивающих приемов японского айкидо, причем мастерское исполнение. Морихей Уэсиба вложил в каждый прием талику смерти, а, поскольку не был Голиафом, вложил в них законы физики. Суть ириминаги заключалась в том, что не нужно быть силачом, чтобы повалить человека. Нужно просто сместиться с линии удара и, использовав инерцию, заставить ось человека отклониться от вертикали хотя бы на пару градусов. Тогда получался наклон, и человек приобретал неустойчивое положение. Оставалось только широко шагнуть вперед, помогая ему и дальше заваливаться назад, подставляя свое бедро и колено и, продолжив рывок за плечо или воротник, закончить убийство. У физически слабых людей противник падал спиной назад через выставленную и согнутую ногу, ломая об нее спину и втыкаясь головой в пол или землю. Сильные могли направить его падение вперед, отшвырнув на пару метров, кроме переломанного позвоночника, добавив переломы рук и ребер. У мастеров выше второго дана он мог не падать вообще. Выведение из равновесия и рывок просто разрывали жертве позвоночник и ломали шею. Все зависело от уровня мастера, которому оставалось только отшвырнуть живой труп. Впрочем, никаких рывков. Все делалось плавно, одним стремительным движением. Именно поэтому в айкидо никогда не было соревнований. Батя выполнил ириминаги даже не как ученик, а как мастер, отшвырнув Ярла на все 4 метра. Казалось бы, смерть неминуема, но и Ярл повел себя как профессионал. Оторвав ногу от пола, успел чуть повернуться боком и перевел смертельное падение в боковое сальто в полоборота с поддержкой, ведь батя держал его плечо. Единственный способ спастись, именно его и используют айкидисты, чтобы спасти тело от переломов. Принцип 1. Хочешь избежать перелома, сделай подобное сальто. Не хочешь, законы анатомии и физики переломают тебя. Чудом избежав смерти, Ярл упал профессионально, боком сгруппировавшись, гася удар хлопком по полу и специальным ударом согнутой ногой. Не давая телу остановиться, стал выполнять кувырок, откатываясь и гася инерцию. Исход боя стал ясен. Батя выиграет. Непонятно, почему он сдерживал такие смертельные навыки. И в этот момент Чалы решил смухлевать и, отомкнув наручники Уайта, вытолкнул того бате в спину. Уайт ринулся вперед. Умениями ярла он не обладал. Батя мгновенно развернулся, повернулся вокруг оси, давая удару пройти мимо, как ртуть протек Уайту за спину. Бережно взял за руку и, используя инерцию, начал разворачивать того, как юлу. Затем, оказавшись перед ним, ударил ладонью в лицо и, чуть изогнув тело, бросил того через бедро. Еще одна техника из айкидо — кошинаги. Несколько вольного исполнения. Такое падение должно было превратить того в кисель. Вот только батя зачем-то подстраховал, сделав бросок более щадящим. Полковник был опасным человеком. Спецназ или элитный телохранитель, не меньше. Квас уже давно понял, что ему не спрятаться, и отчаянно ждал, когда двое муров поравняются с ним. Он не обладал навыками бати, но имел огромную физическую силу. Двое муров поравнялись с ним. Квас выскочил, ударяя одного пальцами в лицо, а у второго вырывая магазин Калашникова. Муры не успели ничего понять. И тут случилось довольно предсказуемое событие. Батя с его холодной логикой и жуткими боевыми навыками показался слишком опасным Чалому. Чалый выхватил пистолет и выстрелил тому несколько раз в спину. Квас, между тем, сорвал с пояса Мура пистолет, а его самого оттолкнул. Мур не упал. Он отшагнул назад и рефлекторно нажал на спуск Калашникова, у которого Квас снял магазин. Патрона в автомате не было, поэтому он сухо щелкнул. Не теряя времени, Квас вскинул трофейный пистолет и выстрелил тому в лоб. Мур стал заваливаться, не успев понять, что мертв. Чалый посмотрел на него диким взглядом и перевел на него пистолет. По наитию Квас схватил за шкирку второго Мура, все еще держащегося за глаза, и рывком притянув к себе, поставил перед собой. Вовремя. Пули Чалова попали в спину живому щиту, не причинив Квазу вреда. Квас видел, как остальные вскидывают оружие, целясь в него. Еще секунда, и он превратится в фарш под крупными калибрами муров. Чалый что-то кричал в рацию, вызывая подкрепление. Коридор позади Кваза уже сотрясался от топота десятков ног. Он был окружен со всех сторон. Спереди муры и предатели, сзади снова муры, наверняка в бронежилетах и даже со щитами. Муры спустили крючки. Труп перед Квазом задергался от бесчисленного количества пуль. Десяток пуль прошли на вылет и, бессильно ударившись о телекинетический щит Кваза, упали на пол. Недаром Рой заставлял его постоянно принимать горошины. Дар стал очень и очень сильным. И в этот момент в ангаре за спиной Муров появился еще один человек. Скинув автомат, он начал стрелять очередями. Муры получили очередь в затылки, спины, ноги и повалились, как подкошенные, оглашая воздух криками. Их атака захлебнулась. Внезапно все смолкло. Автомат сухо щелкал, но выстрелов не было. Квас смотрел и не мог поверить глазам. Это был Рой. Исхудавший, усталый, но живой. Квас нажал на спуск, и его автомат тоже щелкнул. Он увидел, как один из муров напрягся, сложив ладони в замок, и все понял. Косач. Правая рука Чалова, мур, который может сделать неуязвимым даже небольшой отряд. Мур, имевший особый дар блокировать любое огнестрельное оружие. Порох просто не загорается. Чалый медленно обернулся, посмотрел на труп Роя, лежащий на полу, затем на живого Роя, и присвистнул. «И как же тебя убить?» — спросил он. «Кол осиновый в грудь забить, что ли? Я до последнего момента ожидал чего-то подобного, и, как видно, не зря». «Чалый?» — спросил Рой. «Или, может, лучше звать тебя Якорь?» Глаза Мура округлились. «Браво!» — сказал он. «Ты умнее, чем я думал. Но все равно умрешь. Пока косач блокирует тебе выстрелы, мы убьем тебя голыми руками». Живых муров было еще много, одетых в бронежилеты, слегка оцарапанных пулями, спрятавшиеся за транспортом, и сейчас все они, недобро глядя, вынимали ножи, кастеты, перехватывали винтовки и автоматы на манер дубинок и медленно поворачивались к Рою. «Квас заметил сходство еще когда в последний раз видел тебя в полисе. Так и сказал, что где-то видел якоря, только не помнит, где». Муры медленно двинулись в сторону Роя. «Вот же щенок! Следовало его убить, а не тащить в этот поганый стаб!» — сплюнул Чалый. «Так это ты отрезал ему пальцы». Рой вдруг стал очень заинтересованным. «Или твои приятели?» «Да, я», — ответил Чалый. «Я отрежу их снова. И ему, и тебе. Берите его живым, парни!» Рой ничуть не испугался. Вместо этого он кинул лежащему на полу бате пистолет и скомандовал. «Квас, батя, жмите на курки и цельтесь в них. Не давайте косому возможности отключить дар». Чалый что-то заподозрил. «Ты все время пытался узнать мой дар», — сказал Рой. «Пока есть время поговорить, я похвастаюсь. Я покажу тебе его. Это не телекинез, не навык следопытства, не управление чужим сознанием и даже не контроль над зараженными. Я покажу тебе фокус, от которого в страхе бежали топтуны, трюк, от которого испуганно отступали кусачи, секрет, от которого, опасаясь, пятились руберы. Квас, щелкая спусковым крючком, пережив шок и радость от вида живого роя, на что и надеялся втайне, не понял, зачем тот беседует. Пафос и позерство не его черты. Он скорее сначала убьет противника, а потом поговорит. А потом вдруг внезапно понял. Рой тянет время. Хочет, чтобы у Косова кончились силы использовать дар. А еще зачем-то хочет, чтобы муры подошли поближе. Рой вытащил мачете и медленно двинулся в сторону муров, ведя им по стене. Рой заговорил. «У меня нет крестных. Небо и земля стали моими крестными. У меня нет очага. Вечные скитания станут моим очагом. У меня нет силы. Честность станет моей силой. У меня нет средств к существованию. Понимание улья станет моим средством к существованию. У меня нет волшебной силы. Дар улья станет моей волшебной силой. У меня нет ни жизни, ни смерти. Вечность для меня и жизнь, и смерть. У меня нет тела. Смелость станет моим телом. У меня нет глаз. Вспышки молнии, глаза мои. У меня нет ушей, пять чувств, уши мои. У меня нет конечностей, мгновенное движение, конечности мои. У меня нет закона, самосохранение станет моим законом. У меня нет стратегии. Свобода убивать и щадить, вот моя стратегия. У меня нет замыслов. Случай мой замысел. У меня нет тайн, праведное учение будет моей тайной. У меня нет принципов. Анализ и логика — вот мой принцип. У меня нет тактики. Пустота и наполненность — вот моя тактика. У меня нет талантов. Быстрота разума — вот мой талант. У меня нет оружия. Доброжелательность и правота — мое оружие. У меня нет крепостей. Невозмутимый дух — моя крепость. У меня нет меча. Секрет, который я храню. Вот мой меч. Дочитав мантру, Рой бросился навстречу мурам. Муры подошли почти вплотную, а Чалый смотрел почти с ужасом. Батя и Квас продолжали жать спусковые крючки. И тут Квас понял ужас Чалого. Царапина на стене имела разную глубину. Начиналась она на известке тонким волоском и заканчивалась глубокой щелью, там, где Рой закончил читать мантру. Рой, умеющий контролировать силу удара, просто отмерял нужное количество, не спеша ведя беседу и читая свою молитву. «Он точильщик!» — заорал кто-то. Рой взмахнул мачете, и ближайший мур в тяжелом бронежилете развалился на две части. Лезвие мачете разрезало его без всякого сопротивления. В глазах у муров появился смертельный ужас. Умом они уже понимали, что им не спастись. Рой махнул еще раз, и сразу две головы и одна рука отлетели и упали на пол. Муры бросились бежать, а он ринулся следом, словно японский бог смерти, догоняя и убивая мгновенно одним легким движением. Это действительно был страшный дар, который мог напугать любого зараженного и обратить того в бегство. Вот почему Рой не боялся зараженных, гуляя по пустым кластерам в одиночку. И раненого элитника он убил своей жуткой техникой. сближаясь, просто отсек одну лапу, которой тот пытался его достать, а потом, зайдя за спину, вторую и, вынырнув уже спереди, прострелил пустую глазницу и здоровый глаз. Рой двигался в сторону Косова и Чалова. Для муров в любом случае это была смерть. Если Косой отменит свой дар, то Квас с батей перестреляют муров из огнестрела. Не отменит, их зарежет Рой. Муры ломанулись к выходу, затаптывая друг друга. Чалый бежал впереди. Косач, наплевав на дар, бросился бежать и тут же упал, получив в затылок пулю от бати, а вслед за этим Квас понял, что автомат в его руках начал стрелять. Без раздумий он направил ствол на муров, расстреливая их, а потом перевел ствол на Чалова. Тот продолжил бежать, как ни в чем не бывало. Он поравнялся с Квазом, тот ударил его и почувствовал, как рука проходит сквозь него, а Чалый продолжает бежать дальше. «Чалый», — писал Рой слова хмеля, — «он все придумал и устроил. Он самый богатый и самый умный, самый сильный. Никто не знает, какой у него дар, но, по слухам, этот дар дает ему временное бессмертие или неуязвимость. Поэтому никто так и не сумел убить его». Хмель не соврал. Это был и дар Чалова, фантомность или, точнее, бесплотность. Именно этот дар и делал его неуязвимым для пуль, ножей, когтей, огня и всего остального. А в коридоре уже грохотали ботинки. Сейчас подоспеет подкрепление и просто перестреляет их всех. Рой даже не успеет добежать со своим мачете. Он бросился в сторону, когда бойцы в бронежилетах и с бронещитами ворвались внутрь. И в этот момент заработал крупнокалиберный пулемет на бардаке, на котором Квас приехал сюда. Калибр 14,5 пробивал щиты, бронежилеты разрывал тела, отбрасывал их. Все смолкло. Осталась только гора трупов. Квас отшвырнул оружие и, подбежав к Рою, просто сжал того. Из бардака послышалась возня. «Не стреляйте! Я свой!» Раздался знакомый голос, и наружу вылез Хмурый. «А ты здесь откуда?» — удивился Рой. «Ты должен был только утром получить письмо и двинуть сюда». «Потом объясню», — отозвался Хмурый. «Взрывчатка!» — рявкнул лежащий батя. «Он мог успеть включить обратный отсчет!» Квас понял все мгновенно. На плане хмеля был помечен один зал и записан код деактивации. Развернувшись, он помчался, что есть мочи, спеша к заветному помещению.